или мало зарплаты? Вам оставляет на сердце заплаты. Телефонируешь Ирке и Лиде и понимаешь, что ты в Атлантиде. Аллегорично в высоком стиле были в вашем спиле на шпиле. Так что бычок Беломорканала я бросил канаву, там замерзала. Звезда обреченного панка, королевская анластанка. Звезда обреченного панка, королевская анластанка. Звезда обреченного панка, королевская анластанка. Вау, спиль на шпиле, а в сердце жалость. Видели пык, она дрожала. Ну и конечно, зову на хату. Нет, отвечает, глаза нахально. А если пошла домой, то согрелась, вымылась в ванной, в халатик оделась и, поедая галеты с кофе, мне телеграммы диктовала бы в профиль. Скучно жить, полюби перестрелку. Падаешь вниз, покупай себе кжелку. И пить, стрелять тут так полезно. Над фотоснимком хрустальные бездны. Звезда обреченного панка, королевская анластанка. Звезда обреченного панка, королевская анластанка. Звезда обреченного панка, королевская анластанка. Мне не надо было с нею встречаться. Утро настало бы, стали прощаться. А на прощение необходимый поиск замены. Молнии в небе играют рентгены. Та же константа, голодная свора. Разные мы, не изменим город. Тебя провожают взглядом койоты. За 5 минут до начала цейтнота. А мне отвечают лагерной бранью. Зомби, летящие на закланье. Они же тебя вербовали во мрази. Завидующие эмпатической связи. Звезде обреченного панка, королевской анластанки. Звезде обреченного панка, королевской анластанки. Звезде обреченного панка, королевская анластанка. Годы прошли, успокоились, хватит. Ручкой корректором стерта память. Лишь по утрам за чертой занавески те же иллюзии арабески. Фотографируй восход шпили башен, что уничтожены в стиле Russian. И тот же бычок Беломорканала брошен в хрустальную бездну канавы. Звезде обреченного панка, королевской анластанки. Звезде обреченного панка, королевской анластанки. Звезде обреченного панка, королевской анластанки. Королевской анластанки. Вам заплатили мало зарплаты.